Глава 29, в которой рассказывается, что случилось с Ивой. Конечно, было бы гораздо лучше, если бы Ива сама рассказала о том, как она оказалась в Шабарше. Но, к сожалению, она об этом ничего не знала. Появление Мерседеса не осталось бы незамеченным в котом и дядьке. Поездом Леон Спартакович воспользоваться не мог. Станция Шабарша не значится в железнодорожных расписаниях. Остается предположить, что он усыпил Иву, а потом улетел вместе с нею по воздуху, хотя регистратором даже в чине главного летать категорически запрещено. Так или иначе, она очнулась в незнакомой комнатке, в незнакомом доме и увидела незнакомого человека, который старательно гладил белье на старомодной, обитой войлоком доске. Да полно, человек ли это? И если человек, то женщина или мужчина? На лысоватой головке лежали в беспорядке какие-то кисточки, похожие на перья, нос был удивительно похож на клюв, однако на нем сидели очки. Из широких штанов торчали крепкие птичьи лапы, и самое удивительное, на нем был грязный, перетянутый поясом длинный передник. Бутылка водки стояла на окне, время от времени он прикладывался к ней и негромко напевал «Ни про друга, ни про недруга, ни про милого, ни про немилого». Несмотря на странную внешность, в нем было что-то уютное. «Простите», — сказала ему Ива, — «не скажете ли вы, где я и что со мной случилось?» Человек, похожий на птицу, набрал в рот воды, спрыснул лежавшую на доске рубашку, расправил ее и снова взялся за утюг. «В городе Шабарша», — приветливо ответил он, — «заснула в одном городе, а проснулась в другом. С моей точки зрения это только приятно. А где?» В доме его высокопревосходительства Леона Спартаковича Пещерякова. Он-то тебя и пригласил, и слава богу. Живем как монахи, ни единой женщины в доме. Ну, годится ли это, скажите на милость. А я, позвольте представиться, его секретарь, и одновременно, так сказать, разнорабочий. Ах, так это Леон Спартакович, — закричала Ива. Давайте его сюда, живо! Без сомнения, Леон Спартакович стоял за дверью. Он появился в каморке, едва Ива произнесла его имя. Вот когда он действительно был похож на Аполлона, причем каким-то образом и на бабочку, и на статую одновременно. «Ах, это Ива, проказница-плутовка!» — сказал он весело. «Все-таки заставила меня совершить необдуманный шаг со всей решительностью присущей молодости». Ива вскочила с кровати. «Так это сделали вы». Ледяным, как ей показалось, голосом ответила Ива. «Вас-то мне и надо. Во-первых, скажите, пожалуйста, почему все свои письма вы кончаете словами «с подлинным верно»?» Леон Спартакович рассмеялся. «С подлинным, потому что я питаю к тебе подлинное, а не притворное чувство. А верно, потому что верность в наших будущих семейных отношениях должна играть существенно важную роль». «Ах, в семейных? Прекрасно! Что вы там пили? — спросила она птицу секретаря. — Водку? — Что пил? Где пил? — засуетился тот. — Белье водой спрыскивал. Не пил. — Опять? — грозно сказал ему Леон Спартакович. — На работе? — Ваше высокопревосходительство! И секретарь грохнулся перед ним на колени. — Клянусь святой Божьей матерью и всеми угодниками, не пил. Один глоток для бодрости. Что для меня водка? Тьфу! И он с отвращением плюнул. «Вы сунули бутылку в белье, давайте ее мне, живо!» И так как секретарь медлил, Ива быстро разворошила лежавшую на полу кучу белья и достала бутылку. «Так, семейных», — повторила она и трахнула Леона Спартаковича бутылкой по лицу. Секретарь ахнул. Перья на нем встали дыбом. «Где у вас тут телефон?» — кричала Ива. «Я сейчас же вызову милицию. По какому праву вы уволокли меня из котома дядьки?» Искры летели из нее снопами, и с каждым мгновением она все больше становилась похожа на отца в те далекие времена, когда он командовал артиллерийской батареей. Но и в Леоне Спартаковиче произошла заметная перемена. Под глазами появились чуть заметные синеватые мешки, подбородок потяжелел, и, как показалось Иве, он стал немного ниже ростом. Человек, как известно, может в редких случаях постареть в несколько минут. Похоже было, что с его высокопревосходительством произошла именно эта неприятность. Но все-таки он, что называется, собрался и снова заговорил, хотя язык не очень-то слушался его, и слова разбегались в разные стороны, как шарики ртути. «Ах, это Ива, затейница, оригиналка! Не хочет исполнять свои обещания. Ну что ж, тогда придется ей посидеть дня 2-3 в этой жалкой коморке, в то время как ее с нетерпением ждет превосходная квартира». И он вышел, бесшумно притворив дверь. Ива села на кровать. Искры больше не вылетали из нее, но сходство с отцом сохранилось и даже стало еще сильнее. Ползая на коленях, Лука Порфирьевич искал закатившуюся под кровать бутылку. И Иве невольно пришлось снова оценить его странную внешность. Из проносившихся штанов торчали тощие перья. Наконец он вылез из-под кровати с бутылкой в руках, сделал долгий глоток и заплакал. Ива удивилась. — «Эх, вы с презрением, — сказала она, — мужчина, а плачет. Впрочем, может быть, вы не мужчина?» «Мужчина, — глотая слезы, — сказал секретарь, — да ведь задушит или сожжет. Он мне давеча уже грозил зажигалкой». «Как это сожжет?» «Очень просто. У меня левая лапа уже поддалась, и он об этом знает». И, задрав штанину, он показал корявую птичью лапу. «Не посмотрит, сукин сын, что я 40 лет служу ему верой и правдой». «Слушайте, я ничего не понимаю, — сказала Ива. — Человек вы или птица? Почему у вас вместо ног птичьи лапы? Человека можно поджечь, только если облить бензином. Птицу, правда, можно, но это называется не поджечь, а опалить. Впрочем, похоже, что вашу ногу или лапу действительно кто-то сделал из папье-маше. Я не понимаю, почему он на вас-то взъелся? Если вы действительно алкаш, как теперь принято выражаться, так вас надо лечить, а не поджигать». Секретарь с горечью махнул рукой. «Эх, барышня, что тебе принести? Чайку или кофе?» «Отпустите меня, дяденька, а?» — как маленькая попросила Ива. Он испуганно замахал руками. «Да что ты, в своем ли ты уме? Как я могу тебя отпустить? Я тебя накормлю, а потом на засов. И хорошо еще, коль не буду спать у тебя под дверью, как собака». Он вышел, а через полчаса вернулся с подносом, на котором были хлеб, масло, сухарики и дымящая вкусным паром большая чашка кофе. Конечно, следовало бы рассказать о том, как Ива провела этот беспокойный день, но рассказывать не о чем. Ива с аппетитом позавтракала и уснула. А когда она открыла глаза, была уже ночь, и в узкое окно смотрел молодой внимательный месяц. Он-то, без сомнения, сразу же разгадал первую мысль, которая не пришла, а со всех ног прибежала к Иве в чердачную каморку. Удрать! Но как? Дверь была закрыта на засов, это она разглядела в щелку. Кроме того, было вполне вероятно, что секретарь действительно спит на полу. Ива зажгла лампочку, свисавшую с потолка на шнуре, и огляделась. Проходить сквозь стену удавалось до сих пор только одному молодому симпатичному немцу в фильме «Человек проходит сквозь стену». Оставались потолок, до которого без лестницы невозможно добраться, и пол. Ива задумалась. Пол был дощатый, а между досками щели. Увы, для того, чтобы проскользнуть через самую широкую из них, Иве надо было превратиться в собственную тень. Что делать? Она посмотрела на гладильную доску, которую Лука Порфирьевич приставил к стене, и доска ответила ей лохматым отзывчивым взглядом. «А ведь она-то, пожалуй, пролезет в щель, — подумала Ива, — если с края оборвать войлок». Она сделала это, извинившись, все-таки доска изрядно пострадала. А потом, просунув ее в щель узким концом, прыгнула на широкий. Половица крякнула, но поддалась. Очевидно, была прибита непрочно. Уж не знаю, сколько раз пришлось Иве повторить свое гимнастическое упражнение. Кстати, в школе она занималась легкой атлетикой и даже с успехом участвовала в состязаниях. Но 4 половицы были отодраны, и под ними открылась неизвестность, темная и полосатая. Надо полагать, что Лука Порфирич, прикончив вторую бутылку, очень крепко спал под дверью, потому что его разбудил бы грохот, с которым, прыгнув в неизвестность, Ива проломила потолок и приземлилась в комнате, расположенном под каморкой. Испуганная, со сцарапанным лицом, она немного посидела на полу, прислушиваясь. Нет, все тихо. Вслед за ней сквозь пролом пробрался, тоже немного поцарапавшись, слабый свет лампочки, которую она не погасила. По-видимому, она попала в библиотеку. Золоченые корешки старинных книг смутно виднелись за стеклами массивного шкафа. Две двери были широко открыты, одна в соседнюю комнату, другая в коридор. Ива выбрала вторую. В первой темнота была страшнее. Длинный коридор привел ее к двери, и Ива осторожно приоткрыла ее. Это была спальня. За прозрачными занавесками в глубокой нише лежал какой-то старик, а над ним висел шар, чем-то похожий на глобус. Неясные очертания материков, морей, океанов проступали на глобусе, озаренные изнутри золотистым светом. Старость, как известно, бывает разная, достойная и недостойная, спокойная и беспокойная. Это была грозная, безнадежная старость из тех, что с каждым вздохом приближают к смерти. Случалось ли тебе, читатель, видеть когда-нибудь трагическую маску античного театра? Скорбный изогнутый рот полуоткрыт, голый лоб упрямо упирается в брови, каменные складки щек тяжело свисают по сторонам острого носа. Лицо старика напомнило Иве эту маску. Окно было распахнуто настежь, за ним притаились свежие сумерки парка. Бесшумно пройдя мимо спящего, Ива уже приближалась к окну, когда старик, кряхтя, вдруг повернулся на другой бок, и она поняла, что он видит ее. Она хотела выскочить в окно, но самый воздух стал таким плотным, вязким, свинцовым, что, как она взглянула на старика, полуобернувшись, так и застыла в стремительном, но окаменевшем движении. Между тем он, покряхтывая, неторопливо вставал с постели. «Ах, это проказница, выдумщица, баловница!» — сказал он, усмехнувшись. И, похолодев от ужаса, Ива узнала голос Леона Спартаковича. Это был он, в длинной обшитой кружевами рубашке, свисавшей с костлявых плеч до самого пола. Захотелось прогуляться. Он помолчал, лоб его страшно разгладился, глаза сузились. Он думал: «Я выбрал тебя, надеясь, что ты поможешь мне победить мою старость, и если б ты согласилась стать моей женой...» «Но ведь я ничего не обещала», — одними губами прошептала Ива. «Ты подарила мне, а потом отняла надежду. Это преступление. А за преступление по моему приказу вливали в ухо яд и бросали под мельничные жернова». Он снова усмехнулся. «Но я этого не сделаю. Дело в том, что ты очень похожа на женщину, которую я когда-то любил. Когда-то это не очень давно, не больше полутысячелетия. Ты красива, у тебя своеобразный ум, ты решительна, и эту черту я больше всего ценю в женщинах, беспечно. Но тебе еще многому надо научиться, и прежде всего терпению. Я не задушу тебя. Я посажу тебя в землю. Надо же тебе оправдать свое древесное имя. Ты подрастешь, и кто знает, может быть, через 5-6 лет мне удастся убедить тебя стать моей женой». Он еще не договорил, когда память, похожая на маленькую старинную арфу, медленно отделилась от Ивы. Человеческие мысли, торопясь и даже прихрамывая от торопливости, отлетали, и последние слова, которые ей еще удалось расслышать, были: «Я с тобой, Чинук». Это был виолончельный голос мамы.